и стоны раздавались. Сестры еблей занимались. А нам все как-то похую, ведьми кобылы хоть куды. Тебя, сестричка, я люблю все от башки до манды. И нам с тобою поебать, что люди думают про нас. А если буду доезжать, дадим с размаху в левый план. Купец, покачав головой, попиздячил на яхте домой. Настя с принцем остались одни, но совсем не скучали они. Они трахались ночью и днем, охуенно им было вдвоем. Захуярили кучу детей, ведь толпой было жить веселей. И счастливой была та семья, это вам говорю точно я. Потому что у них я гостил и Настюхе не раз засадил. Вот и сказочки нашей конец. Кто не слушал ее, тем пиздец. Я ее рассказал вам как есть. Нихуя не придумано здесь. Трезвонил тебе. ты грубый бас, я поднимаюсь к тебе. Жди меня сейчас, я понял, это Крюгер. Теперь мне пиздец, и яйца больно сжались, и зажмыхался конец. Обратно запихав котях, я в ванну побежал, и мощный дедов молоток под руки мне попал. Косяк мой перекошенный, кто-то постучал. Я дверь открыл и по башке с размаху уебал. Спичку в темноте зажег, узнал тебя. На коврике корежилась девушка моя. Нехуй было, милая, басить мне в телефон. Ведь ты прекрасно знаешь, шо Крюгер и кругом. Не испугать вам, ведьмы, меня. Пусть обосраны трусы, это все хуйня. Не боюсь я Крюгеров, вурдалаков, упырей. До занавески своей